родной тайге. Не узнал старшина своего села. Десятка три домов осталось на месте большой и оживленной прежде улицы. Что случилось? Сгорел Нижний стан? Нет, Семен Данилович, не все написал тебе председатель колхоза. Пока ты был в боях-походах неподалеку, за горой, вырос большой горный комбинат, и многие жители переехали туда, перевезли дома, стали горняками. Беспокойно осматривался Намаконов. Полысели горы, поредела тайга. Широкая просека прорезала ее. Откуда-то издалека протянулась через село линия высоковольтной электропередачи. Здание школы разобрали. Электростанции, клуба под железной крышей не видно. А колхоз жил. В долине желтели небольшие квадратики полей. Неподалеку от села группа подростков и женщин убирала последние гектары пшеницы. Оглянулись люди, посмотрели на проезжего, опять замахали косами. Вручную. И опять замерло сердце солдата. С мая 1945 года ничего не знал Намаконов о своей семье. Читать он умел, но руки так и не научились владеть пером. Письма на родину выходили коротенькие, наверное, неинтересные. Их под диктовку писали товарищи. То с украинского фронта слал он весточки, то из госпиталя, а то вдруг с берегов Балтики. Все время менялись адреса. Ответы из дому не находили бродячего снайпера. Недельки через две после победы над фашистской Германией получил Семен Данилович письмо от сына Прокопия, но ответить не успел. Погрузка в эшелон, Забайкальский фронт, Маньчжурия. И отсюда ничего не писал. Не знают в семье, что отец совсем рядом. Старший сын Володя лечится в армейском госпитале. А каким стал Прокопий? 15 годков стукнуло парню. Большой поди теперь. Мишке за 6-й год перевалило. А каков из себя Володя второй? Не видел Семен Данилович своего младшего сына. А ведь Володьке второму скоро 4 года. Вот и родной дом. Покосившийся, притихший, с разрушенной оградой, с фанерными заплатами на окнах, никто не встречал. Торопливо привязал Намаконов коня, но заметил свежие следы людей, выходивших совсем недавно со двора, облегченно вздохнул, вошел. Задымленная русская печь, стол, полка с посудой. В комнате этажерка, сделанная его руками, комод. На кровати, покрытой стареньким солдатским одеялом, сидели черноглазые мальчуганы с тоненькими шеями и возводили из обрезков досок пирамиду. Равнодушно и спокойно посмотрели они на вошедшего. Это, без сомнения, были сынишки. «Здравствуй!» — сказал Намаконов, с трудом сдерживая упругие удары бешено колотившегося сердца. «Здравствуй, Миша!» «Здравствуй!» — по-русски произнес старший мальчик и опять склонился к обрезкам. «А у нас никого нет дома!» «Чего мастеришь?» — присел Намаконов на кровать. «Болеешь, что ли? Где наши?» «Нет, не болею», — спокойно сказал Миша. «Вот с Володькой нянчусь. Все на работе. Мама хлеб косит. Пронька на таку. А Володька старший воюет. А ты к кому?» «Я твой отец», — по-бурятски сказал Намаконов. «Аба, домой приехал». Встрепенулся мальчик. Изумленно посмотрел на человека в военной форме, на ордена, сверкающие на груди, перевел взгляд на большой снимок из фронтовой иллюстрации, висевшей над столом. Тот, сильный, в железной каске, с винтовкой в руке. С фронта кто-то прислал этот портрет отца. Наизусть знает Мишка Намаконов все, что написано на странице из журнала. Старший браток Пронька читал ему. «Гроза фашистской нечисти!» А этот Маленький, сухощавый, с влажными глазами. «Чего так глядишь?» — дрогнул Намаконов и протянул руки к сыновьям. «Теперь вместе будем, не пропадешь!» «Мой Аба!» — вскрикнул Мишка и, спрыгнув с кровати, ринулся из комнаты. Маленькой козочкой протопал босиком по двору, куда-то скрылся. Схватил Намаконов на руки испуганного Володьку второго, подошел к окну, невидяще посмотрел на улицу. Степенно и неторопливо к дому подходил Прокопий. Широкоплечий, крепко сбитый парень в брезентовой куртке и большой мохнатой шапке, осыпанной мекиной. Он посмотрел на лошадь, накрашенную дугу с колокольчиком, вошел в дом и на миг задержался у порога. «А я думаю, кто подъехал», — сдержанно сказал он. «Здравствуй». «Здравствуй», — ответил Намаконов. «И ты совсем забыл меня? Отвык? Эка война большая!» Блеснули глаза у сына. Бросился к отцу на шею, замер. А Мишка, этот худенький черный козленок, так похожий на отца, уже вел за руку маму, испуганную, все еще не верящую Марфу Васильевну. Обнял Семен Данилович жену, прижал к груди, посмотрел на худые с трещинами пальцы, гладившие его плечи, и понял, как дались этим рукам военные годы. «Спасибо, Марфа», — сказал Намаконов. «Низко кланяюсь. За работу, за сынишек, за подмогу. А теперь не плачь». Вечером, когда вся семья была в сборе, к снайперу, о котором часто сообщали газеты, пришел в гости председатель колхоза. Взъерошенный великан в засаленной армейском кителе. Он как-то писал, что восхищен подвигами своего односельчанина. Сообщал о трудностях, которые переживает колхоз в связи с войной. Большой краснолицый человек, которого совсем не знал Намаконов, пришел, как он сказал, на огонек. Сел на почетное место и, хоть никогда не был в этом доме, по-свойски взялся за графин, налил себе целый стакан разведенного спирта. «Рассказывай, орел, рассказывай!» — хлопнул он по плечу демобилизованного старшину. «Послушать тебя пришел!» «Чего там?» — махнул рукой Намаконов. «Фашисты за мной охотились, а я за ними. Все известно теперь, писали. В общем, наша взяла». «Ордена важные у тебя, почетные!» — сказал председатель. «А вот званием обидели. Ну-ка, назови снайпера, который бы с начала до самого конца войны с винтовкой прошел. Не найдешь такого, знаю. Постреляют с годик, а там смотришь, офицерские погоны надел, курсы открыл, молодых солдат стал учить». «Бывало и эдак», — согласился Намаконов. «Многим ребятам я помог, командирами стали. Слышь, Марфа, а Мишка Поплутин, который тебе писал, в лейтенанты вышел? Здорово парень отличился, а из меня какой командир? Даже расписаться не умею, не учился в школе». Очень просили председатели и другие гости, поэтому пришлось рассказать несколько случаев из боевой жизни. А потом Намаконов закурил трубку, сел рядом с гостем и сказал: «Ты говори теперь про колхозную работу». «Дела идут», — нахмурил брови председатель. «Пшеницу заморозки хватили, скот слабый, а с овса много не возьмешь. 34 двора, 2 десятка старух, 3 деда, да 16 подростков. Вот и командуем. Не растет хлеб, третий год подряд по 6 центнеров с гектара выходит на круг. Все сдаем, спроси детей, много они лепешек за войну поели». «Раньше охотой крепко жили», — заметил Намаконов. «А с кем будешь охотиться?» — спросил председатель. «С бабами? Кто разрешит создать такую бригаду? Думали об этом, советовались. Отошел зверь от наших мест, исчез. Мы как-то насчет завода заикнулись. Глины здесь много. А из района позвонили и спрашивают. Нечем заняться, председатель? Вот тебе еще 50 гектаров овса на прибавку к плану». «А зачем глина?» — не понял Намаконов.